Глава 9. Этот день превратился для Маргариты в настоящую каторгу. Едва она отъехала от супермаркета, перезвонил Никитин и заявил, что ей срочно нужно вернуться в офис, потому что там требуется распечатать какую-то жизненно важную бумажку. Будто больше никто в семиэтажном огромном здании не способен пользоваться компьютером и принтером. Девушка помчалась в сторону работы. Оказалось, охране всего лишь понадобился обновленный список сотрудников, который она вполне могла вручить улыбчивому парню в форме значительно позже. Тут же снова раздался звонок, и раздраженный босс поинтересовался, куплены ли уже цветы, потому как у него предстоит встреча, на которой он должен присутствовать с чертовым букетом в руках. «Достал!» Марго в сердцах хлопнула дверью кабинета, откуда только что вышел охранник, и спустилась вниз к машине, дабы отправиться на поиски этих почему-то обязательно голубых роз. Пришлось объехать несколько цветочных магазинов, прежде чем она отыскала нужное. Каждый раз, заходя в помещение, девушка тревожно напрягалась, ожидая очередного знакомого, обиженного ею когда-то давно. Однако, к счастью, подобных встреч больше не происходило, по крайней мере, пока. Держа в руках букет, она набрала Ника. «Что?» – раздался гневный голос. «Умрешь со смеху. Орет, будто это ей надо, а не ему. Куда привезти цветы?» «Какие цветы?» Маргарита мысленно постаралась считать до 10, 20, даже до 100. Но этот способ, к сожалению, не помогал. «Голубые розы», — ответила она, искренне желая Алексею Леонидовичу провалиться в ад, где ему самое место. «А, розы!» Встреча отменилась, так что они уже не нужны. «Не нужны?» – переспросил Барби, не веря своим ушам. «Да, выкинь. Или подари кому-нибудь. Все равно. Иду и в офис. Работа не ждет. Кстати, ты забрала вещи?» Марго просто отключила телефон, опасаясь, что, не удержавшись, выскажет боссу все, что думает. «Нельзя. Он именно этого и добивается». Девушка развернула машину, чтобы направиться к прачечной. К счастью, дверь была открыта. Она вошла внутрь. За стойкой приема посетителей стояла девушка, подозрительно ей знакомая. «Ой, Маргарита Сергеевна, с ума сойти, это вы?» Барби настороженно замерла. Девица явно ее знала, но вот это вежливое обращение выбивало из колеи. «Вы меня не помните? Мама работала в вашем доме, убирала комнаты, а ей иногда и помогала». «Лена? Ничего себе!» Действительно, была женщина, которая занималась хозяйством в большом особняке отца. Виолетта, кажется. И да, у нее была дочь 12 лет. А теперь перед Марго стояла симпатичная молодая девушка, которую она бы и не узнала. «Да, я подросла», — усмехнулась Лена. «Так рада вас видеть. Мы часто вспоминаем и Сергея Николаевича, и вас». При имени отца Барби почувствовала, как сердце тоскливо защемило. «Если бы не он, я бы сейчас была инвалидом. Вы же помните, он оплатил мне операцию в Израиле?» «Ох, вы не представляете, сколько мама за него молится. И так переживала, когда его арестовали. Ходила в прокуратуру, хотела быть свидетелем, чтобы помочь. А ее не приняли. Правда, потом она добилась свидания. Так плакала, когда вернулась. Хотели вам сообщить, а он запретил. Сказал, ни к чему беспокоить, все обойдется. А потом... сами знаете». Марго хотелось убежать куда-нибудь на край света. Чужие люди поддерживали отца, а она в это время упивала своими глупыми страданиями в Москве. Узнала только тогда, когда уже изменить ничего было нельзя. И, к сожалению, не увидела его больше. Ей стало так горько, что даже общество этой приятной девочки она не могла вынести. «Мне вот, забрать». Барби протянула Лене квитанцию. А едва та вынесла пакет с вещами, скомканно попрощалась и выскочила из прачечной. Проклятый букет лежал на пассажирском сиденье, раздражая своим видом неимоверно. Марго взяла цветы и снова вернулась к улыбчивой Лене. «Вот, это маме. Передай, пожалуйста». К офису Марго ехала медленно, потому что в горле стояли слезы, а показывать свою слабость кому бы то ни было она не хотела. Отец, он растил ее один. А ведь мог жениться еще раз, но не стал, потому что боялся, что новая супруга не сможет любить его дочь так же, как он сам. Конечно, у него были женщины, Барби частенько находила в машине забытую помаду или женские волосы на сидении. Но самым главным человеком для него оставалась только она. Но почему нельзя вернуть время назад? Как же сильно она хотела прижаться к отцовскому плечу и сказать, насколько он ей дорог. Снова зазвонил телефон. Марго тряхнула головой, отгоняя грустные мысли, и нажала на прием вызова. «Ты где?» Она чуть не ответила матом и в рифму, однако сдержалась. «Забрала твои вещи. Теперь еду к офису. Что-то срочное?» «Да, жду». Никитин отключился, а блондинка набрала скорость, предчувствуя очередные закидоны своего босса. Когда она вошла в кабинет, Ник сидел за столом, что-то внимательно изучая на экране компьютера. «Слушай, у тебя же по математике пятерка была?» Марго несколько опешила от такого вопроса. «Ну да, что?» «Эта новая школьная программа вызывает у меня нервный припадок. Вот задача. А я изначально не понимаю условия, не то что решение. И это второй класс. Посмотри, может, сообразишь». Барби подошла к Нику, а затем наклонилась, опершись локтями о столешницу, чтобы прочесть текст, который высвечивался в электронной версии учебника. Она даже не сразу поняла, насколько двусмысленная вышла у них поза. Ник сидит в кресле, чуть отодвинувшись назад, а она практически улеглась на стол, выставив ему под нос свою пятую точку, туго обтянутой юбкой с высоким разрезом позади. Однако в данный момент, начни она отодвигаться, это будет выглядеть как-то нарочито, словно ее волнует близость мужчины. Лучше сделать вид, будто ничего не происходит. Обычно это всегда помогает в неловких ситуациях. Марго попыталась сосредоточиться на буквах, которые от чего-то плясали и расплывались перед ее глазами. К тому же задница, которая девушку в этом вопросе никогда не подводила, весьма даже ощущала на себе мужской взгляд. Черти что! Вернется в Москву, сразу же найдет себе любовника. Все-таки молодой женщине противопоказано воздержание. «Ну что?» – спросил Ник. Ей на мгновение показалось, будто его голос немного охрип. «Да вот же, начинаешь от этого неизвестного». Девушка взяла мышку и поставила курсор в нужное место. «Тогда все решение само встраивается». «Угу, ясно». Маргарита начала отстраняться от стола, чтобы выпрямиться. А Ник, наоборот, двинулся вперед, желая зафиксировать решение. В итоге блондинка со всей дури плюхнулась своему невыносимому боссу на колени и тут же испуганно замерла. Под ее мягким местом ощущала что-то весьма твердое. «Мать моя женщина!» — мелькнула ошалевшая мысль в ее голове. Она вскочила на ноги. Но то, как в этот момент Никитин, видимо, не менее самой блондинки, обалдевшей от сложившейся ситуации, попытался тоже встать, Марго со всей дури, сама того не желая, засадила ему затылком в подбородок. «Твою ж!» — взвыл мужчина, держась за челюсть. «Прости, я не хотела». Девушка сначала отшатнулась, а потом, глядя, как босса плющит от боли, подошла ближе, заглядывая тому в глаза. «Блин, я на самом деле не специально». «Даже не сомневаюсь», — простонал Ник, потирая ушибленное место. «Если бы специально, я бы точно уже головы лишился. Иди ты домой, бога ради. Только захвати ноут, посмотришь кое-какие документы». «Ага», — излишне быстро согласилась Барби, а потом и рванула к выходу, но тут же остановилась, вспомнив о неполадках в доме. «Вот черт, я забыла. У меня проводка чудит. Света нет, а розетки работают. Но я боюсь, вдруг именно сейчас что-то переклинит. Сожгу комп к чертовой матери». Никитин закрыл глаза. Словно вид собственный, лично нанятый секретарша причинял ему необычайную боль. А потом снова открыл, глядя на девушку с обреченностью и тоской. «Хорошо. Бери ноут, поехали к тебе. Документы в любом случае надо подготовить к утру. Я проверю проводку и починю, если это нужно». Марго недоверчиво смотрела на мужчину. «Да пойдем уже. Я вообще-то дипломированный электрик. Училище закончил и по профессии работал много». «А когда же ты успел вот это организовать?» Девушка неопределенно повела рукой, подразумевая весь офис и его сотрудников. «Одно другого не отменяет», — загадочно ответил Ник. И стороной, обойдя непредсказуемого секретаря, близость к которому чревата ранней инвалидностью, направился к выходу. Марго молча рванула за ним, мысленно мучаясь вопросом, что же это было, там, в кресле. То, что она подумала, Или это все же сдвиг на почве интимного голодания? С ума можно сойти. Ник отказался брать свою машину, и они добрались до дома Марго на ее автомобиле. Всю дорогу девушка с маньячным вниманием пялилась на дорогу, врубив громкую музыку. Слава богу, Никитин ковырялся в телефоне, то ли создавая видимость крайне важного процесса, то ли на самом деле решая какие-то вопросы. Войдя в дом, он сразу снял пиджак и, закатав рукава, принялся колдовать в разных частях особняка, переходя от розетки к розетке и что-то бормоча себе под нос. При этом, оказывается, Ник успел захватить какие-то непонятные инструменты из офиса. Видимо, пока Марго закрывала кабинет, выключая все, что нужно выключить. Сама Барби старалась не мешать, и потому ушла в спальню, где, наконец, стянула туфли, а юбку и блузку заменила на простые спортивные штаны с футболкой. Потом вдруг одумалась и достала короткую тунику. Посмотрела на нее, совсем впав в ступор, осмысляя, с чего бы это ей приспичило выряжаться перед Ником. И снова натянула штаны с футболкой. Постояла, подумала. В итоге, чуть не плача от собственной дури, надела все же тунику, сославшись на то, что неприлично ходить перед начальством совсем уж бомжом. В общем, когда хозяйка явилась туда, где должен был трудиться Никитин, он уже все отремонтировал и мыл руки в ванной комнате, расположенной на первом этаже. «Ничего себе!» — от души восхитилась Маргарита. «Так быстро! Ты и правда на все руки мастер!» Ник улыбнулся, выслушав ее незамысловатый комплимент, и Барби чуть не растеклась в луже ванильного мороженого на полу. Ей вдруг захотелось, чтобы этот вредный, невыносимый в своей детском месте мужчина задержался еще немного. «Исключительно для более прочных рабочих отношений», — увещевала она разум, недоумевающая от странного поведения хозяйки. «А хочешь чаю?» — спросила девушка, чувствуя себя почему-то абсолютной дурой. «Спасибо, но надо идти. Меня ждут». Маргариту словно ведром ледяной воды окатила. «Вот ведь и правда идиотка. Взрослый, красивый, состоятельный мужчина. С чего она вдруг решила, будто у него никого нет?» За такими, как Никитин, обычно очередь стоит в три велюшки. Да и вообще, ей совсем нет до этого никакого дела. Да, вообще никакого. Даже малюсенького. Ясно. Ну, я просто хотел в качестве благодарности. В качестве благодарности сделай мне, пожалуйста, сегодня все нужные документы. Усмехнулся Ник и направился к выходу. Спасибо, Леша. Вдруг бросила Марго ему в спину. Он от неожиданности даже будто замер на секунду. Но потом, все же не оглядываясь, вышел на улицу. Золотая девочка смотрела, как удаляется высокая мужская фигура, чувствуя нечто настолько пугающее, что объяснение этому она не находила, искать вовсе не хотела. Все и так слишком сложно.